Глава 17. Бумаг было немного, причем большинство из них уже были готовы. Жалование, титулы и бланк на открытие счета, в который лишь вписали ее имя и сумму. Сумму, от которой глаза девушки заметно округлились, а дар речи канул в небытие. «Ого! Вас что-то смутило?» «Да, сумма. Так много?» «Поверьте, за спасение жизни ненаследного принца это немного. К тому же большая часть суммы — цена дома, и если вы интересовались ценами на недвижимость, то должны знать». «Если интересовались. Зачем ей было интересоваться этим?» Но все равно кивнула. «Деревенская, но далеко не дурочка». Последняя бумага, которая была составлена тут же, причем лично владыкой, давала ей самое главное — свободу. Не абсолютную, но максимально возможную. Подпись, печать и явное недовольство в глазах легионера. «Почему? Я же не интересна тебе». «Или ты солгал?» «Но зачем? Мы ведь говорили о лжи. Она хуже, чем правда, пускай даже горькая правда. Прошу». Вручив девушке дубликаты всех бумаг без исключения, владыка сдержанно улыбнулся. «Приятно было увидеть вас, дорогая Нейджа Ангелика. Надеюсь, в скором будущем увидеть вас снова. И вот еще». Маленькая шкатулка, вынутая из верхнего ящика стола и подвинутая в сторону химерочки. «Здесь около 20 законсервированных магических вестников. Если у вас возникнут вопросы или просьбы, я обязательно их внимательно выслушаю. О принципе их работы вы можете узнать у Шадни. Она в курсе. Всего доброго, Ангелика». «До свидания». Шкатулку во вместительный карман юбки, бумаги в руки и почтительный кивок на прощание. Жаль, нельзя сказать «прощайте». Не поймут же. И что значит «скоро»? «Я провожу». Моментально встав следом, хмурый легионер молча шел рядом с задумчивой ликой, открыв рот лишь тогда, когда они вышли в пустой коридор. «Зачем ты лжешь?» «О чем?» «Обо всем». «А именно?» «О твоем отказе от дворцовой должности. А именно причины. Я знаю, ты уже достаточно уверенно чувствуешь себя среди посторонних и знаешь о нашем мире в разы больше, чем стараешься показать. Зачем ты утаиваешь это?» «А зачем мне показывать вам свою осведомленность? Чтобы дать вам шанс на принуждение?» Снисходительно усмехнувшись, Лика повернула голову и посмотрела четко в глаза легионеру. «А вот зачем лжешь ты? Ты ведь до сих пор следишь за мной, верно? И как часто?» «Лгу? О чем ты?» Удивленно вздернув брови, мужчина выглядел настолько правдиво, что Лика усмехнулась снова. Он не считает это ложью. Как же велика между ними пропасть воспитания. И ведь нет отрицания в слежке. Гад. О твоем интересе? Он есть, я не отрицаю. Вот как? А смысл интереса? Смысл меняется ежедневно. Уверенно и твердо встретив удивленный девичий взгляд, маг молча открыл портал, притянул Лику к себе и, лишь выйдя вместе с ней на окраине общины, договорил. «Ведь и ты меняешься ежедневно, ангел. Все мы меняемся». Шаг назад, совершенно неожиданный поцелуй, задержанный в руке девичьей ладошки, и мимолетная улыбка на резко расширившиеся зрачки. «Неизменным остается лишь одно — законы притяжения и необходимость в семье. Хорошего вечера, ангел. Гад. Гад? Гад! Раздраженно фыркнув, когда маг снова ушел телепортом, девушка отправилась домой делиться радостными известиями с семьей и с пристрастием допрашивать Шадни. А что? Нет, слив информации — это, наверное, хорошо. Но зачем всю-то? Увы, допросить Химеру, в чьей генеалогии наверняка пошалили дятлы, Лика не успела. Лишь вошла, положила бумаги, и тут же шаману понадобилось. «Милая, 10 минут, и ты свободна. Идем, поможешь с пациентом». «Черт! Может, Шадни? Ну, подумаешь, с ушами, без ушей. Они же не главное». «Что я слышу, внученька?» Удивившись, но с проказливой усмешкой уважаемый Загрыб поинтересовался. «Откуда подобное кровожадное настроение?» «Да так, во дворце была, о компенсации договаривалась». Неопределенно, пожав плечами, недовольно закончила. «Слишком гладко все прошло. Такое ощущение, что уже на будущее от меня откупаются». «На будущее, говоришь?» Задумчиво прищурившись, шаман пожевал губами, но затем посмотрел четко в глаза своей подопечной. «Не бойся, милая, разберемся. Главное, что выторговала ты себе именно то, что хотела. Ведь верно?» «Верно». «Ну и славно. Чуть позже расскажешь, за вечерним чаем. А теперь идем, надобно дело закончить». «Идем». Молчаливой тенью скользя за спиной шамана, Лика все равно не смогла скрыть свое присутствие от скучающего пациента, моментально ожившего, стоило им войти в смотровую. «Ангел, я обидел вас. Прошу простить мою несдержанность, но не в силах я удержать в себе все восхищение вашим поступком и всю благодарность. Не буду скрывать, приходила кузина и жестоко грозилась мне своими злостными намерениями». Лукаво улыбнувшись, но тут же перекосившись в лице, когда шаман начал снимать подсохшую и прилипшую к коже в нескольких местах повязку, Химер сначала прошипелся, а уже затем более неторопливо продолжил. Все это время ловя взглядом стройную фигурку спасительницы, которую не портила даже местная одежда. Уж он-то в женских фигурках понимает. «Клянусь, совершенно без умысла я вами восхищаюсь!» Сорвавшись снова, когда Загрыб начал очищать последний выступивший яд и гной, Дайрон вымученно улыбнулся. «И мне крайне неловко до сих пор не иметь возможность отблагодарить вас лично». «Это уже сделали за вас ваши родственники». Не удержавшись и вступив в разговор, хотя до этого хотела отмолчаться, Лика посмотрела на мужчину, как умудренная опытом медсестра. Снисходительно. «Владыка наградил меня титулом, свободой и деньгами. От вас же... Скажите мне спасибо, этого будет достаточно». «Спасибо?» Обескураженно протянув, Химер тут же отрицательно замотал головой. «Как вы можете так плохо думать обо мне? Нет, я готов хоть каждый день благодарить вас, милый ангел, но это крайне мало, чтобы выразить всю глубину моей благодарности. Спасибо вам. Спасибо, но позвольте мне и самому отблагодарить вас достойно». Грр. А осёкшись под тяжелым взглядом спасительницы, мужчина не растерялся и тут же сменил тактику. «Прошу прощения, я снова забылся. Но часы вынужденного одиночества так давят». С облегчением вздохнув, когда шаман закончил обработку и, не став накладывать мазь, наконец снял с раны запрет на регенерацию. Если бы она срослась хоть с каплей яда внутри, это привело бы к скорейшей гибели пациента. Химер тут же приказал своему телу восстанавливаться, впрочем, не упуская внимания с девушки-загадки. С девушки, к которой было запрещено приближаться на самом верхнем уровне. Но ведь это не он, а она сюда пришла. «Не сочтите за навязчивость, но посидите со мной всего несколько минут. Я хочу лишь узнать, чем вас еще хотел наградить владыка и отчего вы отказались, чтобы не повторить его ошибку». «И верно, выслушай спасенного, внученька. Не доводи болезного до исступления. Он ведь с обеда грузом вины мучается». «Это каким?» «А тем, что убежала ты от его настойчивости. Ведь незнакомы ему девушки, которым неприятно бывает столь яркое внимание. Выслушай, договоритесь, а там и я тебя за чаем ждать буду». Буквально настаивая на том, чтобы Лика осталась, Загрыб выглядел уверенным в своих словах. «А если снова начнет охальничать, так не таись, а сади да пожестче. Ишь, чё удумали?» Суровый взгляд на пациента и его ответная ненатуральная улыбка, лишь бы не проклял. Что ж, может и правда. Сейчас уделить ему 5 минут и все. «Итак, я слушаю вас». Присев на стул, стоящий в ногах у Химера, Лика, как послушная девочка, сложила руки на коленях и милостиво кивнула, попутно отмечая, как уходит шаман, унося с собой мази и перевязочный материал, как закрывается дверь и как стихают его шаги. Взгляд в оценивающие медовые и зеленые глаза и строгая, но приглашающая начать беседу улыбка. «Чем же вам так не терпится меня отблагодарить?» Как ни странно, но отвечать мужчина не торопился, вместо этого внимательно разглядывая девушку, отмечая ее безразличие, небольшую настороженность и даже некоторое раздражение. Но почему? Внешне ангел была довольно симпатичной, как он успел понять, умной и сдержанной. В чем же причина, что ее так берегут? Нет, то, что она абсолютная, это уже всем известно. Но если бы не таинственная причина, по которой ее отстранили от игр, она бы еще месяц назад стала женой одного из легионеров. Так в чем же ее загадка? «Уважаемый, как долго еще будут длиться ваши несколько минут?» Нетерпеливо наклонив голову, девушка тоном выразила недовольство от разглядывания. «Или вы никак не можете придумать, чем меня отблагодарить?» «Прошу простить». Примиряюще улыбнувшись, Химер, лежащий на боку, остро пожалел, что спасительница села так далеко. Хоть немного ближе, и он бы смог взять ее за руку. «Не знаю, в курсе ли вы, но к вам запрещено приближаться и искать встречи с вами. Так что, боюсь, после моего выздоровления мы никогда больше не увидимся». И почему ее это не возмущает? Она бы и сейчас с радостью ушла, да боится, что ни к чему хорошему незавершенное дело не приведет. С ними вообще лучше дел не иметь. Но раз уж так получилось, то лучше закончить и расстаться. «Я знаю». Тонко и, как показалось Дайрону, загадочно улыбнувшись, девушка, к его великому сожалению, не стала раскрывать подробности и снова нетерпеливо потребовала. «Так что с наградой? Может, мне пока своими делами заняться, а вы придумаете?» «О, нет, нет, не уходите. Скажите, как много денег вам предложил брат?» «Много, очень много. И не просто предложил, а уже перевел их на мой счет». «А титул? Нейджи?» «Верно. Это ведь единственный титул, который мне, в принципе, могли пожаловать». «А свобода? О какой свободе вы упомянули?» «А вот это, уважаемый, вас не касается». Недовольно поджав губы, девушка, тем не менее, уточнила. «Просто свобода. Свобода от вас, от мужчин, и от обязанностей плюсовой. На данный момент я нейтральная и таковой останусь. Но... И обсуждать это я не буду. Отрезав резче, чем хотела, Лика глубоко вздохнула, чтобы унять зарождающееся раздражение. «Уважаемый Дайрон...» «А можно просто Дайрон?» «Оцените уже, наконец, свое спасение, и я пойду». «Ужин. Совместный ужин в ресторане». «Нет». Не став настаивать и выяснять причины отказа, Химер тут же предложил следующее. «Гарнитур с изумрудами. У вас удивительные глаза». «Нет». Вздохнув на глупое предложение, Лика покачала головой. «И что с ним делать? Грядки в гарнитуре пропалывать?» «Миллион алых роз». «Что?» Не выдержав и громко расхохотавшись, потому что словосочетание оказалось таким родным и таким ностальгическим, уже смеясь качала головой. Да, мужчина был необычен. А может согласиться? Ну, если он весь такой дамский угодник, хоть на несколько дней почувствовать себя принцессой. Не этого ли добивается дедушка, настаивая на ее общении с этим химером? Резко замолчав и пристально смерив мужчину оценивающим взглядом, отметила и симпатичное молодое лицо, лет 25 и красивый изгиб губ, и приятный оттенок глаз, и каштановые растрепанные волосы, и тренированное, ничем не прикрытое тело. Выше пояса, конечно. «Миллион?» Загадочно прищурившись, уточнила. «Убоги!» Тут же, расширив зрачки, Дайрон преувеличенно несчастно простонал. «Я хотел сказать сотню, но... А, впрочем, я не откажусь от своих слов, милый ангел. Миллион так миллион. Но не сразу, позвольте. Боюсь, все цветочники столицы взвоют в голос, если я в один день выкуплю весь их годовой запас». Лукаво улыбнувшись, решив, что девушка сама дала повод для ненавязчивого флирта, мужчина не торопился и внимательно отслеживал ее реакцию. «Мы ведь не хотим навлечь на себя их гнев, милый ангел». «Мы?» Усмехнувшись, потому что прекрасно уловила его попытку флирта, поняла, что ей приятно. Пускай она не красавица и прекрасно знает об этом, но все равно приятно. И, кажется, она даже поняла, почему ему никто никогда не отказывает. Ведь так хочется поверить в сказку. Хоть на день. «Нет, я не могу принять и это». Покачав головой и отметив, как он разочарованно опустил уголки губ, прекратив улыбаться, Лика поинтересовалась. «Скажите, чем вы занимаетесь, когда не кружите девушкам головы?» «Простите?» «Вы не поняли вопроса?» «Вполне, но...» Впервые в жизни, чувствуя неловкость от подобного вопроса, заданного довольно симпатичной девушкой, которой он, судя по всему, был абсолютно безразличен, мужчина даже не сразу нашелся с ответом. «Я преподаю боевые искусства». «А где и кому?» Удивившись, потому что была уверена в том, что он безработный, Лика заинтересованно наклонила голову в ожидании ответа. «Под попечительством владыки открыта школа, где обучаются способные мальчики из всех сословий, не только дворяне. Эта школа...» Тщательно подбирая слова, в итоге Химер продолжил. «Она не столько обучает владеть мечом, сколько в полной мере раскрывает возможности тела, закаляет характер и силу духа. Ведь сильное государство состоит из сильных граждан, верно? Выпускники школы не воины, нет. Для тех существуют специализированные учебные заведения военизированного характера. Они скорее парни, умеющие отстоять себя, свою точку зрения, и наученные таким вещам, как долг, патриотизм, мужество и честь». «И давно вы там преподаете?» Изумившись еще больше, потому что слова мужчины ну никак не вязались с ее представлением о нем, как о разгильдяе и бабнике, с интересом ждала ответа. А он не так прост. И даже сейчас в его взгляде намного больше ума и серьезности, чем раньше. Неужели Шадни права, и все дело в комплексах детства? «Второй год. Но, боюсь, сейчас придется сделать перерыв на пару недель и взять больше теоретических занятий». Недовольно поджав губы на то, что приходится признаваться в своей физической несостоятельности перед девушкой, Дайрон нашел в себе силы, чтобы отбросить неприятные ассоциации, и снова широко улыбнулся. «Вы хотите воспользоваться моими профессиональными качествами, милый ангел? Чем я могу вам помочь?» «Боюсь, ничем», — покачав головой, Лика продолжила. «Мне не нужен мечник, Дайрон. Мне нужен жених». «Простите». «Я вас напугала?» Не выдержав и улыбнувшись, под конец тихо рассмеялась. «Простите, не удержалась, пошутила. Я знаю о вашей славе дамского угодника. Ваша кузина в полной мере рассказала мне о вас и ваших увлечениях. Не переживайте, меня не интересуете ни вы, ни ваша свобода. Знаете, красивого букета и благодарности будет более чем достаточно». С улыбкой покачав головой, прежде всего на саму себя и ту легкость, с которой предложила то, чего сама от себя не ожидала, Лика поднялась и уже достаточно нейтрально попрощалась. «Выздоравливайте, Дайрон. Думаю, ученики вашей школы будут рады вновь увидеть своего учителя как можно скорее». «Жених». Проводив напряженным взглядом непостижимую в своих запросах спасительницу, Дайрон моментально вспомнил и короткий разговор с кузиной, и даже разговор с Шаардом, который был тут утром вместе с братом. «Жених. Но ведь ее судьба уже решена». «Жених! Стоп! А ее слова о свободе? Демоны, как все непонятно. Ладно, сначала букет, а там разберемся. У него еще дней 5 точно есть». А смеется она красиво. «Интересно, она умеет петь? Наверняка голос чудесный. Ангел. Милый, хрупкий ангел, которого не интересуют украшения. И бывает же такое». Остаток вечера, проведенный на кухне за разговорами, прошел достаточно гладко и безболезненно. Уважаемый Загрыб согласился с Ликой в том, что собственный дом — это очень хорошо и по-взрослому, а титул и деньги — это тоже неплохо. Но тут главное меру знать — да не растрачивать себя и сбережения попусту. Один лишь напряженный момент случился, когда Лика поинтересовалась у Шадни, отчего владыка не выглядел рассерженным или расстроенным, когда она отказалась от предложенных привилегий и должностей. «Это я ему рассказала». Отведя взгляд в сторону, женщина глухо покаялась. «Прости, но это моя обязанность — сообщать владыке обо всем важном, что касается тебя. Так он успел взвешенно обдумать твой отказ и принять его достаточно нейтрально». «Хм, я не сержусь, но все равно неприятно. Не знаю, как выразить словами ощущения, в итоге просто покачала головой. Ладно, забудем. В любом случае, думаю, твое пребывание в доме дедушки совсем скоро подойдет к концу». «Почему?» «А зачем? Я приобрету свой собственный дом, а в общину буду приходить лишь на работу. Да и по тебе наверняка уже дома соскучились. Ты ведь любишь своего мужа?» Усмехнувшись, когда Шадни смутилась, Лика развела руками. «Вот видишь, все рано или поздно заканчивается. Я не гоню тебя, что ты, просто не вижу смысла. Или у тебя какая-то иная договоренность со старейшинами, и я что-то не знаю?» «Да нет. Понимая, что упустила что-то очень важное, Шадни не могла понять, что именно. Складывалось такое ощущение, что невероятным образом изменилась сама подопечная. Но как? Когда? Почему? И уместным ли будет спросить? «Ангел, ты изменилась». Улыбнувшись на вкрадчивый тон психиатра, девушка тихо рассмеялась. «Все мы меняемся, Шадни. Каждый день, каждый час, каждое мгновение. И лишь от нас самих зависит, в какую сторону, верно? Хорошей ночи, Шадни». «Хорошей ночи». Проводив взглядом загадочно улыбающуюся девушку, психиатр нахмурилась. «Так, следствие есть. В чем причина? Шарт? Нет, тот был недоволен. С кем она еще виделась? Дайрон? Дайрон! Вот кому она сейчас уши оторвет. Что он там ей наговорил, а болтус малолетний?» «Ша, привет! Пришла проведать больного?» «Ша? А ну убери руки! Убери! Прекрати, дурочка! Да ничего я ей не говори! Она сама! Уши!»